Глава 11. Москва. Заупокойное служение в Успенском соборе. Возвращаемся. Оба патриарха вернулись и приложились к местным иконам, что у двери северного алтаря. Затем вошли в алтарь, где жертвенник, и приложились к мощам святого Петра, первого митрополита московского, коего позолоченная рака вложена в стену между обоими алтарями. Этот именно святой прибыл из города Киева после того, как русские приняли веру христианскую через царя Василия Македонянина, пославшего туда свою сестру. На ней женился Владимир, царь киевский, после того, как она крестила в реке Днепре его всех приближенных его и всю страну рукой этого святого Петра, который потом прибыл в Москву и совершил множество чудес, пока московиты не сделались христианами. Приложившись к нему, патриархи пошли в северный угол церкви и прикладывались к мощам святого Ионы, который был третьим митрополитом после Петра, ибо вторым был святой Алексий, коего мощи находится в Чудове монастыре. Потом они прикладывались ко всем иконам, кои находятся вокруг четырех колонн церкви. Затем пошли в западный угол церкви, где есть красивое помещение с высоким куполом. Оно из желтой меди в прорезь, а снаружи его каменный хрусталь. В нем хранится хитон Господа Христа, присланный царю Михаилу, отцу нынешнего царя, Кизилбашем Шахом Аббасом, который завладел им в Грузии. Для него устроили это чудесное, приличествующее ему помещение. Внутренность его имеет подобие гроба Господа Христа. На нем стоит изящный ковчег из позолоченного серебра, внутри коего другой ковчег из золота с драгоценными каменьями, а в нем упомянутый хитон, который мы видели впоследствии в день Великой Пятницы. Здесь ночью и днем горят лампады со свечами. Дверь этого помещения из желтой меди, также со сквозным узором. Когда патриархи подошли к этой двери, чередной священник вынул для них упомянутый ковчег. Поклонившись ему и приложившись, они пошли в алтарь, а мы с ними. Все дьяконы облачаются до прихода патриархов, дабы, когда те входят, поддерживать их под руки и обходить с ними храм. Затем они помолились пред престолом и приложились к Евангелию и кресту по их обыкновению. Патриарх взял крест в правую руку, и тогда начали подходить архиереи и архимандриты без клобуков вместе со священниками и прочими дьяконами, кланялись земно и лобызали крест и правую руку патриарха до последнего. Таков их обычай взамен кирона, который бывает у нас и у греков вне алтаря. Затем патриархи вошли в алтарь, где жертвенник, помолились и приложились к чаше и дискосу, по их обычаю. Потом подходили те и кланялись патриарху, который их благословлял до последнего. Но наш владыка-патриарх впоследствии уничтожил этот обычай, убедив патриарха Никона по входе в алтарь и не благословлять архиереев и священников крестом, но по существующему у нас обычаю сидеть на своем патриаршем месте, причем те подходят и целуют только его правую руку. Затем они вошли в Нарфикс, и патриарх Никон взошел на высокий помост, очень большой, в 3 ступеньки. Он разбирается в 4 части. На нем разослан большой ковер сверху его до конца Нарфикса. Диаконы начали облачать патриарха по обычаю, не отнимая мантии с его спины, чтобы никто не видел его без мантии. пока не надели на него, во-первых, парамант, весь жемчужный, затем стихарь. Два диакона справа и слева, стоя несколько в стороне, держали все части облачения в руках и надевали их осторожно на патриарха, которую каждый из них благословлял. Перекрестился, целовал крест на ней и надевал. Также надели на него сакос открытым, и потом застегнули его с двух сторон. Все его сакосы имеют бубенчики и с золотыми кистями шнуры, которые завязывают. Прежде чем надеть митру, патриарх имеет обыкновение расчесывать себе волосы на голове и бороду вещью, сделанную из свиной щетины. Потом надевают на него митру. По окончании облачения, когда он преподаст благословение народу, диаконы сходят и, помолившись трижды на восток, поднимаются к патриарху для получения его благословения. Точно так же после часов архиереи, архимандриты и священники, выходя из алтаря, подходили к нему попарно, кланялись малым поклоном, шли и становились на своем месте до последнего. При своей многочисленности они достигали почти до алтаря. Четыре архимандрита были в митрах, остальные в клобуках. В этот день опять происходило рукоположение священника и диакона. Мы нашли, что этот патриарх имеет обыкновение служить в большую часть дней, и ни одна обедня не проходит без рукоположения иерея и диакона, вследствие многочисленности посомых и священников у них. Мы пробыли у них более года и видели, что за каждой обедней патриарх рукополагал иерея и диакона. И не только сам он рукополагал, но и всем находившимся у него архиереям посылал разрешение рукополагать в своей церкви, ибо епархия патриарха очень велика, и он не успевает посвящать всех к нему обращающихся, но отсылает, как мы сказали, к другим, так что, наконец, стал присылать и к нам. И мы рукоположили весьма многих, о чем расскажем в своем месте. Посылал их также и к архиепископу сербскому. Они являются к патриарху из собственной его епархии со свидетельством от жителей своего селения или города в том, что он достоин сана. Нам случалось видеть некоторых, приехавших с великими трудностями более чем за 2000 верст. Каждый архиерей обыкновенно ответственен за свою паству и священников. Никон всегда предлагал нашему владыке-патриарху, когда он служил с ним, совершить рукоположение, ибо искал в этом пользы, чтобы видеть, чьи обряды лучше, и постоянно спрашивал его о всяком предмете, дабы извлечь для себя пользу. Мы расскажем потом в своем месте о недостатках и неблагоприличных действиях у них существующих, о том, чему научил их наш учитель и что он совершил у них под конец. Возвращаемся. Архидиакон, сказав Ектинию Рецем Вси, произнес Ектинию, возглашаемую ими за усопших, «Помилуй нас, Боже!» и прочее. Затем молимся о упокоении душ рабов Божиих, всех усопших, митрополитов московских и всея России. Он сказал ее, по их обычаю, в 5 прошениях, читая их имена по списку, а певчие при каждом прошении пели «Господи, помилуй!». Потом он закончил, сказавши «Господу помолимся», а они отвечали «Господи, помилуй». И патриарх возгласил «Ибо ты еси воскресение и живот, покой и утешение рабов твоих, братьев наших, митрополитов московских», поминая всех поименно, как обыкновенно они делают это на заупокойных обеднях, чему мы после были свидетелями. Потом архидиакон вошел в алтарь, А другой диакон вышел и сказал: «Оглашение Господу помолитесь». После литургии вышли из алтаря и закончили службу обычным порядком. Затем патриарх взошел на свое архиерейское место, где он облачался. Наш учитель встал направо, а сербский налево от него. Прочие же служащие, архиереи, священники и архимандриты, разместились по обе стороны. Перед этим экклезиарх поставил посредине столик, на котором находились серебряное блюдо с медовой кутьей и чаша с вином, то есть мнимосинон, для поминовения всех усопших митрополитов и патриархов московских. Диаконы стали подносить патриарху втрое скрученные свечи, а он раздавал их присутствующим. Архидиакон, взяв кадильницу, возгласил: «Благослови, владыко!» А патриарх: «Благословен!» Архидиакон сказал большую ектению, на которой вместо имени царя и патриарха поминал имена усопших. Не знаем, откуда они выдумали эту ектению. Затем анагносты начали канонаршить «блаженны» до конца, а певчие пели их. При первой кафизме я вошел и сказал: «Помилуй нас, Боже» и прочее, имея в правой руке кадильницу, коею окадил столик, и поминал всех усопших русских архиереев. Они обыкновенно делят эту ектению на 5 прошений, и на каждое прошение певчие пели «Господи, помилуй». После этого я сказал: «Господу помолимся», а они отвечали: «Господи, помилуй», и наш учитель прочел молитву «Боже, духов и всякие плоти» тихим голосом, по их обычаю, а затем сказал положенный возглас: «Патриарх Никон сошел и совершил кождение, после него кадил наш учитель, тоже сделал и сербский». Когда певчие кончили пение «блажен», канонарх начал канонаршить стихиры канона. Не каждую стихиру отдельно, но читал их, а певчие пели только их конец. И так до последней. Патриарх сошел и совершил отпуст, поминая имена усопших по книжке одно за другим. И им пели вечную память и вечный покой. Вошли в алтарь и сняли облачения.